Глава 32. Бывший будуар княгини Дудуковой был загроможден ароматом бакалеи. Хоть не пробили стенные еще шести, в нем уже настоялась густая пахучая ночь. Глаз еле различал предмет. Нос же, предаваясь пиршеству запахов, мог свободно уверовать, что здесь большая гастрономическая лавка. Блинчики старательная Людмила Афанасьевна обсыпала ванильным порошком, и дух его остался. Также дух клубники, свиного сала, цедры, гари. К этому широчайшая княжеская кровать, спинка коей была украшена лебедем, щекочущим бабищу в теле, подливала запах пота и пудры. На ней, как на прилавке бакалейной и гастрономической торговли былых времен, возлежали две рыбы — белорыбица и сик, лоснящиеся белые, обещая закусывающим прокурорам блаженство балычка. Были это Игнатов и Людмила Афанасьевна, пережившие все блинчики, все ласки и тихо отдыхавшие, вперившие свои остановившиеся мутные глаза в пространство, где пролетали ароматы, порой показывая лик, ваниль простоволосую, с трючками, золото лимонов над синевой мессины и прочее. Рыбы дружно в такт дышали. Тогда пробило шесть. Каждый удар Игнатову звучал, как бой кремлевских колоколен, встречающих наследника на белом. Себе промолвил: «Князь Пожарский, встань!» Встать было нелегко. Еле-еле оторвав от белорыбицы свое мужественное тело, сик приподнялся. Людмила Афанасьевна, не размышляя о причинах, обхватила его крепко и повалила назад на широчайшую, так страстно задышав при этом, что Игнатов надолго был лишен возможности слушать голос часов. «Милый, еще!» А пробило уже семь. Игнатов стал томиться, вздыхать, пытаться вынырнуть из-под одеяла. Так некогда, еще в холодных водах плавая, почуяв сеть, барахтался прообраз сик. «Пузанчик, что с тобой?» «Должен все тебе открыть. Тверд, как древний муж. И ты мужайся. Сегодня совершится. Большевикам скоро каюк. Может быть, я погибну, утешься сознанием. Будешь фрейлиной при дворе, а я...» И сахарный босок, еще особо услащенный клубничным вареньем и предсмертной нежностью, заколыхался, расплылся, едва-едва докончил: «А я пришел с тобой проститься навеки, милая, любовь моя, прощай!» Тропическая ночь разрешилась ливнем тяжелых, холодных слез, быстро увлажнивших грудь и живот Игнатова. Он только ежился. Это рыдала Людмила Афанасьевна. Но разум, столь неожиданный, в меланхоличной читательнице Гамсуна, взял снова верх. «Скажи мне толком, в чем дело? Сегодня вечером одна из наших из пятерки застрелит чекиста Курбова. Я должен ее сопровождать в Тараканий брод». Людмила Афанасьевна легко вспорхнула. На себя, накинув одеяльце, проскользнула в кабинет, где жил заведующий хозяйственной частью. К счастью, он отсутствовал. И, не увидев щедрот соседки, остался верен своей хозяйственной части. Людмила Афанасьевна, схватив телефонную трубку, ее прижала к мокрой щеке, как руку друга. Никто не отвечал. Томилась, наседала всей полнотой своей на аппарат, била палочку и голосом еще нечистым от застоявшихся слез гнусавила: «Станция! Станция!» Дверь оставалась приоткрытой. Игнатов, изнывавший от жалости и нежности, слушал этот знакомый голос, так часто по ночам звеневший в оранжерейной теплоте, подобно пению птиц экватора. И теперь она произносила металлическое сухое «станция» с такой томной страстью, что получалось нечто пушкинское «станцы». И с ней расстаться — какая мука! Затихло. Снова: «Станция? Коммутатор ВЧК? Кабинет товарища Курбова?» Здесь не было уже ни пушкинского тембра, ни жалости, ни неги. Измена, предательство, смерть. Но даже возмутиться, но даже одной мыслью, одним вздохом проводить обманувшую любовь не мог Игнатов. Времени не было, быстро вскочил. Живот от страха вытанцовывал сложнейшие фигуры. Осторожно прокрался к окошку и раздвинул шторы. брызнул синий сумеречный свет. Игнатов, как был в одном белье, выпрыгнул, вернее, вывалился из окна и, грузно шлепнувшись, разбил седалище. Хотелось хотя бы почесаться, не смел. За ним вдогонку гнался страшный, скуластый и раскосый коммутатор. Побежал. Дама с виду благородная, обиженно несшая со Смоленского никого не соблазнявшее богемское фамильное стекло, увидев чудище в кальсонах, упала, завизжала, зазвенела. Час спустя милиционер вытаскивал из гущи ротозеев Игнатова. Он шел, потупив стыдливо взор, усы поджав и с музейной грацией прикрыв рукой прорехи. Трагическое бегство Игнатова было выполнено быстро и умело. Белорыбова ничего не слыхала. Правда, она слушала в это время гул, щедро лившийся из трубы и затоплявший ухо. «Товарищ Курбов, это я, Белорыбова. Я хотела вас предупредить. Простите, это очень спешно. Малосознательный товарищ мне открыл. Они сегодня хотят убить вас. Да-да, пятерка. Так что вы не ходите в тараканий брод, товарищ. Простите, еще минуту. Помните, я вас просила? Нельзя ли пристроить его, хотя бы внештатным? Он очень предан, но чтобы паек, хорошо? Я вам очень благодарна. Успех, спасен, получит место, паек. Теперь уже не расстанутся до гроба». И Людмила Афанасьевна мчится назад порадовать скорее любимого пузанчика. Лицо, омытое дождем, сияет. В глазах радуга. Радуйся, потопа больше не будет. Все на месте, и еще паек. В комнате никого. Брюки, скорбно согнувшись, висят на стуле. Ног же нет. Окно раскрыто. Катастрофа! Сбежал! Не поверил! Презрел! Трагически подняв руку, как погребальный факел, к тусклым сосулькам княжеской люстры Белорыбова взором обходит опустевший парадиз. На туалетном столике рыжая сальная сковородка. Милый, блинчики любил. Шкаф с никому не нужными продуктами. Вот возьмет и выкинет все масло 3 фунта на улицу. Так скорбь сильна. Размытая недавней любовной бурей кровать. Большая впадина. Здесь он лежал, и ус его задорно, залихватски, кавалерийски подталкивал Людмилу. Все кончено. Она не плачет. Подняв с полу белый заштопанный носок, целует. Слез нет. Не может быть ни тропиков, ни ливней. Прошло. Могла быть свадьба, усы, густое дремотное дыхание, выпало вдовство. Десятка пик.